Глава 23. После. Чужая змея кусает больнее. Они развели костер посреди поля рядом с пустым зернохранилищем, с дверей которого Алекс легко сбил замок. Убежище на ночь было готово. Кристина сидела у огня, грела руки и поглядывала на мирно дремавшего рядом губернатора. Алекс перебирал остатки припасов и ждал, пока в холодном котле закипит вода. «У меня есть теория», — заговорил он. «Еще одна? Не та, что про смерть?» «То было не теория, а жизненной позиции, не путай. Теория смерти у меня другая». «Ну, началось», — протянула про себя Кристина, но вслух ничего не сказала, улыбнулась и даже попыталась сделать вид, что ей интересно. «Моя бабушка говорила, хочешь узнать, как человек жил, посмотри на то, как он умер». «И это работает?» «Не знаю», — пожал плечами Алекс, — «но она в это верила». «И как она умерла?» — спросила Кристина и сама поразилась своей бестактности. «Внезапно», — хмыкнул он. «А жила как? Так же внезапно?» «Да», — подтвердила Алекс, — «так и жила, преподнося сюрприз за сюрпризом. Помню, как-то, разругавшись с дедом, уехала на неделю к сестре, никому ничего не сказав». Он грустно улыбнулся. «А когда вернулась, заявила, что отныне будет водить внука, то есть меня, по музеям каждый третий выходной месяца, потому что мы слишком одеревенчились, и ей не хватает разговоров о высоком». Кристина прыснула, подавив хохот. «Бабуля была огонек, да?» Фриер кивнул. «Получается, — продолжила Кристина, — ее теория работает хотя бы на ней самой». «Выходит, что так». «Поэтому мысли о самоубийстве так пугают». «Эй, что значит пугает? Опять все к трусости свела?» — оскорбился он. «Ты что, вообще меня не слушала?» — покачал головой. «Ферблюду плясать польку научить проще». «Нет-нет, я поняла, я не то хотела сказать». «Ой, да рассказывай, ничего ты не поняла, у тебя там точно аквариум без рыбки». Алекс постучал пальцем по голове. Она бросила на него возмущенный взгляд и скривилась. «Боюсь», — игнорируя возмущение Кристины, усмехнулся Алекс и опять покачал головой. «Алекс Риер ничего не боится». «Ага, кроме как говорить о себе в первом лице». «Ох, ты же язва!» Он достал пакетики с растворимым супом и стал открывать их один за другим, высыпая в котелок с кипящей водой. «А вообще, я хотел рассказать про другую теорию». Он заговорщически посмотрел на Кристину. «Слушаешь меня?» «Будто у меня есть выбор». «Вот хорошо, тогда слушай. У меня есть своя теория хорошести». Так как продолжение не последовало, Кристина посмотрела на него взглядом, каким обычно одаривают людей, глядя поверх очков. Пусть даже очков на ней и не было. Алекс, проигнорировав это, стал помешивать одержимое котелка длинной деревянной ложкой. «Моя теория сводится к тому, что нет абсолютно плохих людей». Он посмотрел на нее так, словно изрек самую гениальную вещь на свете. «И все, это вся теория? Слабовато как-то, стареете, видать». «Ну ты не забывайся, девочка, я, между прочим, не так стар, как ты думаешь». «И сколько вам?» «Так я тебе и сказал. Когда ты узнаешь, насколько я молод, перестанешь меня слушаться». «Как будто я когда-то вас слушалась». Она демонстративно закатила глаза. «Тоже верно, но я все равно не скажу». Она так и видела, как после этой фразы он показывает ей язык, но этого, конечно, не произошло. Последние несколько дней она кое-что поняла о нем. Большая часть его злости и грусти показные, хотя и расслабляться с ним нельзя. Она помнила, как он вышиб зуб Артуру Гуру, преподавателю географии. Скандал, конечно, замяли, но ей казалось только лишь потому, что Гур жутко боялся Алекса и не хотел становиться причиной его увольнения. Город-то маленький, а жить хочется. Алекс стал видеться ей большим медведем, у которого в лапе заноза, и поэтому он бродит и крушит все, пугая остальных жителей леса. У нее был дядюшка, чем-то похожий на Алекса. Его почти никогда не приглашали на семейные торжества. «Так вот, моя теория», — заговорил Алекс. «Ты знаешь какого-нибудь мерзкого, всеми нелюбимого типа?» «О, да, знаю я одного такого». Она многозначительно на него посмотрела и засмеялась. «Ха-ха, очень смешно. Что-то ты в последнее время совсем страх потеряла. Надо будет бросить тебя на обочине в следующий раз». «Простите, я больше не буду», — нарочито театрально сказала она и не смогла сдержать очередной смешок. «На чем я остановился? А, да, вот этот тип всех раздражает, но потом появляется следующий, который ничем не лучше предыдущего, и никто не знает, что с ним делать. Так вот, моя теория заключается в том, что следующий тип, возможно, тоже не такой уж плохой, просто предыдущего, по прошествии времени, ты узнаешь лучше, видишь и положительные, и отрицательные его стороны, а про новенького не знаешь почти ничего. замечаешь лишь что-то плохое, бросающееся в глаза. А он, как и тот, к кому ты уже привык, может оказаться славным парнем. Поэтому вывод. Он поднял палец вверх. Не надо судить людей по первому впечатлению, особенно если оно отрицательное. И расплылся в улыбке, ожидая реакции. «Ну, — протянула она, — Нобелевку вам за это точно не дадут». «И это все, что ты можешь сказать?» «Вам сказать, что я действительно думаю, или так, чтобы вас не обидеть?» «О, а тебя что, заботят мои чувства? Я польщен». «Я думаю, вы придумали это, чтобы оправдать себя. Появись в нашей школе второй Алекс Фриер, мы, конечно, стали бы лучше относиться к вам и жаловались бы в основном на нового Алекса. Ведь чужая змея кусает больнее. Вот только никто страшнее вас к нам в школу так и не пришел». «Чужая змея кусает больнее, потому что к укусам своей ты уже привык». Поговорка этого мира. «Нет, ну ты точно хочешь, чтобы я при первой возможности выбросил тебя из машины». Он, конечно, шутил, но она понимала, что лед этот тонкий. Гнев, который иногда завладевал им, приходил внезапно, и никто никогда не знал, где последняя капля. Но Кристина ничего не могла с собой поделать. Не умела держать язык за зубами по двум простым причинам. У нее был скверный характер, и она была женщиной. Повисло неловкое молчание, которое очень хотелось разбавить хоть чем-нибудь. Но на ум ничего не шло. Когда наступает конец света, тишина становится и другом, и врагом. Она почти всегда погружает человека внутрь себя. Хорошему человеку нечего бояться. Ничего страшного там, внутри себя, он не увидит. Но ни Алекс, ни Кристина к таким людям не относились. Кристина считала, что в голову Алекса частенько проползали нехорошие мысли, и именно поэтому он вываливал на нее все свои теории и загружал странными вопросами. Лишь бы не молчать, лишь бы не смотреть в лицо своей внутренней темноте. Она чувствовала то же самое, поэтому старалась скорее нарушить тишину. «Алекс, на самом деле в этой теории что-то есть». «Знаешь, когда человек говорит «на самом деле», если честно и по правде говоря, скорее всего, он врет». «Может и так, но не в этом случае, она мне действительно нравится. Ведь если верить ей, то и я не так плоха, как кажусь. Я тоже произвожу не лучшие впечатления, но по этой теории выходит, что положительные мои качества просто спрятаны где-то внутри». Кристина грустно улыбнулась и посмотрела на него. Он ничего и не сказал, но она понимала. Рыбак рыбака видит издалека. «Знаешь, у меня есть еще одна теория, но ты к ней пока не готова». «О чем же?» «О любви». «Как будто я ничего не знаю о любви». «Конечно не знаешь, откуда тебе знать?» «Подростковая любовь – это не любовь. Это выбор очередной смазливой жертвы. Это все ваши сюси-пуси, цветочки конфетки, чушь на постном масле. Любовь – это когда ты изо дня в день отдаешь лучшее человеку, который может этого даже не замечать». «Это вы о своей жене?» «Бывшей жене». «Она ничего не замечала?» Он помолчал, но все-таки ответил. Тихо и почти виновато. «Я не замечал». Опять повисло молчание. Кристина поняла, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы расспрашивать его о жене, хоть и очень хотелось. Когда-нибудь Алекс, скорее всего, расскажет все сам, но не сейчас. Он не был еще готов поделиться, а она еще не была готова услышать. «Куда мы едем, Алекс?» — вдруг спросила она. Он замолчал надолго, задумался, будто пытаясь найти ответ. И, кажется, нашел. «Да никуда», — пожал плечами. «Мы выживаем и выжидаем». «И чего же мы ждем?» «Пока кто-нибудь не разгребет этот чертов бедлам». Она приподняла бровь. «А думаете, кто-нибудь разгребет?» «Кто знает, может быть, ведутся какие-то работы. Большие умные дяди ищут вакцину или строят убежище. А мы пока ездим, смотрим, слушаем. Держим руку на пульсе, а нос по ветру». «Дадите мне глотнуть?» — спросила она, указывая на фляжку. «Ага, разбежалась. Я малолеток не спаиваю», — неожиданно строго отрезал Алекс. «Я не малолетка. Да и кто сейчас соблюдает законы? Разве кто-то следит за их исполнением?» «Это не повод их нарушать». «Пьяным ездить тоже нельзя. И людей бить нельзя. А вы делали и то, и другое, когда вам хотелось. Да и вы что, правда думаете, что я никогда не пробовала алкоголь?» «Я бывший школьный учитель. Я хорошо знаю, на что вы, детишки, способны». «Пф, я не ребенок». Алекс расхохотался. «Ага, а я никогда никому не хамил. И вообще, наследный принц 200 республик». «Ой, да бросьте, дайте глотнуть. В новом мире больше нет законов. Посмотрите кругом». Она развела руки в стороны. «Все изменилось». «Люди не изменились. Как были дерьмом, так и остались». «Ну, тем более, дайте одному такому глоток вашей смертоносной жижи. Может, я помру и перестану вам докучать». Он посмотрел на нее изучающе. Кристина поняла, что нужно еще чуть-чуть надавить, и все получится. Тем более я замерзла. Если я заболею, вам придется со мной нянчиться. Вам оно надо?» «Один глоток», — серьезно сказал он. «И то только потому, что я самый добрый и великодушный человек на планете». Фляжка скользнула ей в руку и поднялась вверх. «За самого доброго и великодушного!» Кристина зашлась в кашле, перед глазами поплыла, но внутри возникла приятная легкость. Стало тепло. «Жуткое пойло, но согревает получше шерстяного пледа», — подумала Кристина и глотнула еще. «А может, и получше объятий». «Какая же несусветная дрянь! Что это?» — скривилась она и протянула фляжку назад. «Мой любимый волшебный напиток, но тебе о нем лучше не знать». Он выхватил из рук фляжку и спрятал во внутренний карман куртки. «Алекс, что бы ты выбрал, глоток этой жижи или обнимашки от фотомодели?» Алекс усмехнулся. «Сама ты как думаешь?» Кристина хохотнула, а вслед за этим в голову ей пришла мысль, которую озвучивать она ни за что бы не стала. «Ты пьешь не потому, что тебя не любят. Тебя не любят, потому что ты пьешь. Но если задуматься, это замкнутый круг, который невозможно прорвать».